Олианна, ты прекрасно знаешь, что я не буду этого делать. Да, Ранд, конечно, знаю. Арфа оказалась довольно тяжелой, сделанной специально для мужских рук. Лианна робко коснулась струн. Словно помня чарующее исполнение Ранда, арфа отозвалась нежным, чистым звучанием. «Не нужно стесняться музыки», — подбодрил Ранд. Лианна стала более уверенно перебирать струны, выбрав одну старинную мелодию. Звучание арфы все больше нравилось ей. Наконец она робко запела. «Трава на лугу так мягка и свежа. Любимый мой там ожидает меня. Ах, Пресвятая Дева Мария! Он все же дождался меня». Лианна с унылым видом оборвала свое пение. «Вот видишь, — пожаловалась она, не поднимая глаз, — мой голос выдохся, словно вчерашний эль. У тебя превосходный голос, — не согласился Ранд. Его чарующие звуки я слышу в твоем смехе, в твоем страстном шепоте, когда мы сливаемся воедино, словно муж и жена». Он взял Лианну за подбородок и поймал ее взгляд. «Ты понимаешь меня? Песня должна идти от сердца. Попробуй передать ею свои чувства». Лианна запела опять. Сначала голос девушки дрожал, прерывался, но вот она встретилась взглядом с Рандом. Любовь, которую Лианна прочитала в глубине его изумрудных глаз, в благородных чертах загорелого лица, придали ей силы. Волнение сердца передалось ее голосу, который зазвучал неожиданно сильно и страстно. И все поцелуи слились в один на постели из трав и цветов. Но кроме нас никто не узнает о том, кроме нас и одной маленькой птички, Тандарадай, которая все увидит. Слова песни были пронизаны радостью от того, что Ранд любит ее, и печалью, потому что Лианна не могла ответить ему взаимностью. Это придавало пению поистине божественное звучание. Когда замерли последние звуки, Лианна задумчиво посмотрела вдаль, словно желая увидеть в воздухе танцующую мелодию. Слезы счастья застилали ее глаза. «Теперь я умею петь». Ранд взял арфу из рук девушки и отложил в сторону. «Да». Восхищенно сказал он. «Спасибо, Ранд, это ты научил меня». Ранд наклонился и поцелуями осушил слезы на лице Лианны. «Нет, это не я научил тебя. Музыка шла из твоей души, но ты помог мне раскрыть ее. Ты...» Лианна замолчала, судорожно сжимая в кулаке тунику на его груди. «Нет», — сказала она себе с бесконечной грустью. «Я не должна, не могу любить Ранда. Зачем подвергать себя мукам любви к человеку, который никогда не станет частью моей жизни?» Единственную надежду, которую Лианна могла себе позволить, это надежда на то, что он подарит ей ребенка, его ребенка. Для него она будет жить. Малыш заполнит ее долгие одинокие дни и унаследует ее владение. Решительно отогнав сентиментальные мысли, Лианна поднялась. «Ты, конечно, можешь не верить в то, что научил меня петь», — как можно беззаботнее сказала она, — «но это так. Теперь настала моя очередь заняться твоим обучением». Не понимая, о чем идет речь, Ранд с ошеломленным видом прислонился спиной к вековому дубу. «Прямо сейчас?» «Да». С серьезным выражением лица Лианна достала из кармана своего передника грязный холщовый мешочек. «Порох». Ранд помрачнел.